слезы потекли у нее из глаз. Он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волнение, которое он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его. «Вот так, вот это лучше», — говорила она, пожимая сильным движением его руку. «Вот одно, одно, что нам осталось». Он опомнился и поднял голову. «Что за вздор? Что за бессмысленный вздор, ты говоришь?» «Нет, это правда». «Что? Что правда?» «Что я умру. Я видела сон». «Сон?» — повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне. «Да, сон», — сказала она. «Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то. Ты знаешь, как это бывает во сне», — говорила она с ужасом, широко открывая глаза. «И в спальне в углу стоит что-то». «Ах, какой вздор! Как можно верить?» Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее. «И это что-то повернулась. И я вижу, что это мужик маленький, с взъерошенной бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там». Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице. И Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу. «Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-скоро, и, знаешь, грассирует. «Il faut le battre, le faire, le broyer, le pétrir». «Надо ковать железо, толочь его, мять». И я от страха захотела проснуться, проснулась, но я проснулась во сне и стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, матушка!» И я проснулась. «Какой вздор! Какой вздор! Какой вздор!» — говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе. «Ну, не будем говорить. Позвони, я велю подать чаю. Да подожди, теперь недолго я». Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значение этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни.